249. Матерь Агни-йоги. Сегодня буду говорить о том, как избежать вредных воздействий вихрей пространственных. Способ один — ярым прилежанием иерархии света. Напряжением сердца к владыке преодолевается это воздействие. Владыка — это ваша защита и опора, всегда и во всем. Когда чуете, что волны тяжких воздействий устремляются на вас, обратитесь к владыке. Замечали уже много раз, как темным влиянием среды или пространственным током владыка противопоставляет посылаемые им мысли, нейтрализующие следствия этих воздействий. Как бы свой корректив жизни посылает он всякий раз, когда угрожает нарушение равновесия духа. Так было и сегодня. Попытка астрала снова поднять голову была предпослана воля и возможность его подавить. Лучом понимания владыка заботливо следит за всем происходящим в сознании ученика и в должный момент оказывает нужную помощь. Помощь в духе сильнейшая. Хорошо, когда осознаете оказанную поддержку. Это указывает на зрелость духа и сознательность. Благодарность, признательность будет топливом для огня устремления. Сердце луч помощи чует.